Глава 1. Он проталкивал свою тушу вдоль пещеры, а голоса в его голове понукали его. Когда-то их появление было целым событием, но теперь они никак не могли замолкнуть. Они говорили даже когда он спал, но он привык. Огромный черный дракон слышал их так долго, что они стали частью его самого, неотличимы от вихрей его собственных мыслей. «Ночные эльфы уничтожат мир. Источник не подвластен. Никому нельзя доверять. Они хотят добраться своими жадными лапками до твоих тайн, твоих секретов. Малигас отберет то, что принадлежит тебе. Алекстраза жаждет превзойти тебя. Они ничем не лучше демонов. И с ними надо покончить, как с демонами». Снова и снова голоса повторяли эту дикость, нашептывая ему о предательстве и двуличности. Он не мог верить никому, кроме себя. Все остальные были ослеплены смертными. Они решат, что он угроза, а не надежда для этого мира. Дракон выдохнул клуб дыма, подумав о предательстве со стороны своих бывших друзей. И хотя у него были силы спасти положение, он должен быть осторожен. И если они слишком рано прознают о его планах, беды не миновать. «Они не должны узнать ее тайну до тех пор, пока уже не смогут повлиять на происходящее», — решил он. «Ее нельзя показывать, пока не будет прочтено заклинание. Я не дам им уничтожить все мои труды». Огромные когти заскребли по прохладному каменному полу пещеры, когда покрытый чешуей гигант вошел в свое святилище. И каким бы огромным ни был дракон, на фоне пещеры он был не больше червяка. Посреди нее текла река раскаленной лавы. Стены сверкали от громадных кристаллов, словно мечи судьбы, направленные навстречу сталагмитам. Сверху свисали массивные сталактиты. Такие острые, что ими только случайных путников, по незнанию забредших куда не стоило, резать. И по правде сказать, именно это вот с одним горе-путешественником и произошло. Оскалив зубы, черный змей смотрел вниз на то, как крошечное существо пыталось освободиться, будто из груди у него не торчал каменный шип. Разорванные в лохмотья кроваво-черные узорные одеяния и золотая броня висели на его теле, разметанном до неприятного неестественной позе. Его голову украшали высокие козлиные рога. А красное лицо, на взгляд дракона, скорее походило на череп с чересчур широкой и клыкастой пастью. Глаза были будто темные бездны, старавшиеся затянуть в себя. Но против дракона у пленника не было ни единого шанса. Будто мало ему было сталагмита, на который его насадили, как бочку на булавку. Его еще заковали в толстые железные цепи. Путы были крепко затянуты, прижимая демона к камню, оставив свободно болтаться руки-ноги. Рот пленника был распахнут, предположительно раскаленным до белого колени от ярости крики. Но наверняка сложно было сказать, потому что он, как ни странно, не издавал ни звука. Однако это нисколько не умерило его пыла. И только показался в его поле зрения черный змей, как он усиленно продолжил попытки донести до него все, что он о том думает. Дракон на мгновение задумался, а потом моргнул. Тут же пещеру наполнил ядовитый режущий голос. «От Саргераса реками потечет твоя кровь. Кожу твою будет шарфом носить. Плоть твою сожрут его псы. Душу же твою он заточит в сосуд, чтобы вечно пытать себе на увеселение. Он...» Снова моргнув, дракон заткнул пленника. И все равно демон продолжал выкрикивать угрозы и ругательства, до тех пор, пока наконец гигант не раскрыл свою пасть и не выдохнул, окатив заложника столпом жгучего пара, отчего тот содрогнулся в нахлынувшей агонии. «Я научу тебя уважению, ты в свете моей славы, я Нилтарион», – пророкотал дракон. «Я хранитель земли, и ты проявишь ко мне должное почтение». Длинный, как у ящерицы, хвост демона ударило камень. Рот открылся, очевидно, в очередном потоке безмолвного богохульства. Нилтарион покачал головой, по которой спускался гребень. Все-таки от Иридара он ожидал большего. Гипотетически чернокнижники, составлявшие костяк предводителей Пылающего Легиона, демоны не просто хорошо обученные магии, но и хорошо осведомленные о военной стратегии. Дракон рассчитывал на куда более интересную беседу. А Иридар оказался ничем не лучше безмолвного инфернала, пылающего гиганта, заменявшего демоном таран или ядра катапульты. Одного такого он уже пощупал, еще до Иридара, но у того, к сожалению, даже мозги оказались каменные. Но Нилтарион отправил свою стаю вылавливать отбившихся от них неистовых орд демонов отнюдь не для того, чтобы ограничиться милой беседой за чашечкой раскаленной лавы. Нет. Пленники нужны были для другой цели, настолько великой, что они, к несчастью, никогда не смогут ее постичь. Иридар был последним и самым значительным звеном его старательной, заботливо выкованной цепи. Его прирожденные магические способности делали его ключом к первой двери на пути Хранителя Земли. «Время!» – прошептали голоса. «Время пришло!» «Да!» Рассеянно ответил Нилтарион. «Время!» Дракон поднял огромную лапу и сосредоточился. Тут же ее охватила золотая аура, которая становилась все ярче и ярче, и даже плененный демон прервал свою тираду и уставился на то, что приготовил для него Нилтарион. Крошечный диск был таким же золотым, как и аура, из которой он появился. Но, несмотря на это, он выглядел на удивление скромным. Он бы с легкостью уместился на ладошке даже такой крохи, как, ну скажем, ночной эльф. Диск напоминал большую, ничем не приметную золотую монету с круглыми краями и сверкающей без единого пятнышка поверхностью. Все это входило в скромные планы Нилтариона. Чтобы выполнить свое предназначение, талисман и должен выглядеть невинным и вполне себе безопасным. Он протянул ее чернокнижнику, дав Иридару, увидев, что его ждет. Однако демон вроде как абсолютно не был впечатлен. Он посмотрел на диск, потом на дракона, и в его глазах читался злорадный смех. Нилтарион отметил про себя поведение демона. Ему понравилось, что Иридар не заметил в диске силы. Значит, и остальные не узнают правду, пока не будет слишком поздно. По безмолвному приказу Хранителя Земли, предмет мягко подняли с его лапы. Какое-то время он задержался над ней, а потом подплыл к пленнику. Теперь только чудовищную морду чернокнижника исказила неуверенность. Когда диск опустился, он возобновил свои жалкие потуги высвободиться. Золотой талисман остановился напротив лба демона. Короткая вспышка света окрасила лицо Иридара в багровый цвет. И потом диск впился в его плоть. «Поговори с ними!» Заторопились все голоса как один. «Скажи, скрепи договор!» Из чудовищной, лишенной губ пасти дракона вырвались слова на языке, носители которого несмертному миру принадлежали. Каждое слово звенело злом, заставлявшим демона дрожать. Однако для Хранителя Земли это были самые прекрасные звуки из всех, которые он когда-либо слышал. Подобные музыке. Язык богов. Когда Нилтарион заговорил с ними, диск снова начал светиться. Его сияние наполнило огромную пещеру, с каждым звуком становясь все ярче и ярче. Внезапно свет вспыхнул. Иридар, чернокнижник, широко раскрыл рот в беззвучном крике. Из его ужасных глаз полились кровавые слезы. Хвост бешеными ударами резался о камни. Он рвал свои оковы с таким остервенением, что сдирал запястья лодыжек мясо. Но демон не мог убежать. Тогда кожа Эридара начала разлагаться. Она слезла с пронзенного болью тела, с искаженного от крика и боли лица. Мясо демона будто состарилось на тысячи лет и отрывалось от него хлопьями пепла. Глаза ввалились, хвост отсох. От чернокнижника стремительно остался только скелет с гниющими внутренностями. Но, несмотря на ужасные мучения, он продолжал вопить. Нилтарион и Диск не собирались давать ему утешительный покой смерти. И вот уже кости стерлись, расколовшись и осыпавшись вовнутрь. Челюсть упала, а ребра с треском отвалились. С ужасающей действенностью мощь, выпущенная из Диска, поглотила всю силу демона до самого дна. Ноги начали превращаться в прах, поднимающийся все выше и выше, до колен, живота. И так до тех пор, пока не остался только череп. И только тогда Эридар затих. Зловещий свет угасал. Цепи, раньше сковавшие демона, висели пустыми. Подобно любящему отцу, заботящемуся о своих детях, черный дракон двумя когтями нежно отсоединил талисман от черепа. Как только Нилтарион сделал это, череп тоже превратился в прах. Серая пыль рассеялась по земле. С обожанием он смотрел на то, что сделал. Нилтарион не мог не почувствовать те невероятные силы, которые теперь переливались в диски. Но он знал, они там. И когда придет время, они подчинятся ему. Как только он подумал об этом, чье-то присутствие коснулось его мыслей. Голоса тут же исчезли, будто боясь быть замеченными незваным гостем. Хранитель земли сразу задушил в себе все свои желания. Нилтарион хорошо знал это прикосновение. Раньше это было прикосновение друга. Теперь же темный гигант понимал, что не мог доверять ей. Так же, как и остальным. «Нилтарион, я должна поговорить с тобой». «Чего ты желаешь, дорогая Алекстраза?» Хранитель земли мог представить себе ее. Гладкий дракон огненного цвета, чуть ли не более внушительный, чем он. Как он был физическим аспектом внутренней силы мира, так она была аспектом жизни, которая процветала на земле, под землей и над землей. «У Дворца Королевы Ночных Эльфов снова играют опасными силами. Мы должны прийти к какому-то решению. И быстро». Без капли страха Нилтарион спокойно ответил. «Мы сделаем все, что должны». «Молюсь, чтобы это было так. Как скоро ты сможешь прибыть в зал?» Хранитель земли мысленно представил гигантскую пещеру, на фоне которой он казался еще более малюсеньким червячком. Зал аспектов, как уважительно называли ее драконы поменьше, был идеально круглым и гладким, будто когда-то в прошлом, еще до прихода драконов, кто-то сделал огромную сферу, идеально отполировав все неровности и отложения обычных пещер. Ноздорму, которого очаровало все, что касалось истории, верил, что его создали творцы мира, но даже он не мог с полной уверенностью утверждать это. Сокрытый магическим полем, отдалявшим его от смертного мира, зал был самым доверенным и безопасным местом. Подумав об этом, черный дракон тихо зашипел в предвкушении. Его красный взгляд дернулся к диску. Возможно, скоро ему придется побывать там. И всем остальным тоже. Можно будет сделать... «Нет, пока нет», — сказали голоса, едва слышимые в глубине его подсознания. «Нам нужно время, или они украдут у тебя, что принадлежит тебе». Нилтарион не мог этого допустить. Не сейчас, когда он был так близок к своему триумфу. «Не сейчас», — наконец сказал он красному дракону. «Но скоро. Обещаю, скоро это произойдет». «Это должно произойти», — ответила Алекстраза. «Боюсь, что должно». Она оставила его мысли так же быстро, как и проникла в них. Нилтарион колебался, пытаясь определить, не дал ли он ей поводов что-то заподозрить. Голоса, однако, заверили, что нет, что он сделал все очень хорошо. Черный дракон высоко поднял диск, с удовольствием увидев в нем свои пылающие глаза. А потом заклинанием вернул туда, где прятал ото всех, даже своей собственной стаи. «Скоро», – прошептал он, как только тот исчез. И зубастый оскал пересек его чудовищную морду. «Очень скоро. В конце концов, я ведь обещал». Мощный дворец стоял на краю горного обрыва, возвышаясь над огромным бурным озером, воды которого были столь темны, что казались черными. Деревья, магически объединенные со скалой, образовывали высокие завинченные башни, которые словно смотрели на мир свысока, как страшные войны. Стены были созданы из Везувиана и оплетены исполинскими виноградными лозами. А вокруг расползлись корни. Сотни гигантских деревьев тянулись друг к другу по воле строителей, создавая круглый каркас главной части дворца, покрытой камнем и лозами. Когда-то дворец и его окружение были одним из чудес света, но они изменились. Особенно теперь. Сейчас главная башня была срублена пополам. Почерневшие камень и обрывки порванных лоз говорили о страшном взрыве, уничтожившем ее. Хотя только это одно не смогло бы превратить дворец в замок. Из детских ночных кошмаров. Скорее, во всем было виновато то, что окружало некогда величавое здание, к которому подступало озеро. Это был прекрасный город, апогея эпохи ночных эльфов. Далеко распростершись по земле и даже став большей ее частью. Высокие жилые деревья, рассеянные по долине домики, создавали удивленный вид из дворца. Здесь был возведен Зиношари. Слава Шары на древнем языке. Столица королевства ночных эльфов. Здесь стоял изобиловавший город, чьи жители вставали каждый вечер, дабы отдать дань уважения своей любимой королеве. И в этом прекрасном городе произошла такая резня мирных жителей, которую еще никогда не видел свет. Зиношари лежал в руинах, а кровь его жертв до сих пор окрашивала разрушенные пылающие руины их домов. Возвышающиеся жилые деревья рухнули на землю, а домики на земле были стерты с ее лица. Густой зеленый туман окутывал этот кошмарный вид. Стояло невозможное зловоние смерти. Сотни нетронутых тел распростерлись на земле и медленно разлагались. Этот процесс проходил еще медленнее и ужаснее от того, что не было в округе ни одного падальщика. Ни вороны, ни крысы. Даже насекомые не грызли раздробленные, разорванные тела. Им тоже оставалось либо бежать с оставшимися в живых, либо пасть в атаке на город. Но несмотря на тот ужас, что окружал их, оставшиеся жители Зиношари будто и не замечали этого. Разрушение не коснулось дворца, обнесенного высокой стеной. Худые ночные эльфы, все еще остававшиеся в городе, шли по своим делам в округе дворца. Будто ничего не изменилось. Из-за своей темной лиловой кожи, экстравагантных многоцветных одеяний, они будто были на карнавале. Даже мрачные стражники в зеленых доспехах, стоявшие и смотревшие с парапетов и стен на то, что произошло за дворцом, лицезрели геноцид, проявляя всю глубину своих эмоций, просто моргая. Ни одно узкое лицо не выражало ни капли тревоги. Никакого страха или ужаса перед гигантами, рыскающими в дебрях разрушенного города в поисках выживших или разведчиков. Сотни закованных в броню демонических воинов Пылающего Легиона обыскивали Зиношари. И еще больше выходило из высоких врат дворца, чтобы пополнить собой его войско за чертой столицы. От их рук пало это прекрасное королевство. И вскоре они пройдут по всему миру, уничтожая все на своем пути. Трехметровые они возвышались над эльфами, бывшими чуть более 2 метров в высоту. Безо всякого для них вреда каждого окружало яростное зеленое пламя. Внизу их тела были до странности худыми, но сильно расширялись груди. Их рогатые лица были просто чудовищные. Их глаза были цвета той самой крови, что так обильно проливалась на эту землю. Многие несли большие, украшенные витиеватыми рисунками щиты и сияющие булавы и мечи. Это были стражи скверны, основная ударная сила легиона. Над ними за горизонтом следили огнекрылые стражи ужаса. Они были похожи на своих братьев на земле, лишь немного другого роста, да с большим количеством мозгов черепушки. Они сновали туда-сюда над Синошари, как стервятники. Время от времени кто-нибудь из них спускался к стражам скверны, указывая, где кто-то или что-то могло спрятаться. Бок о бок со стражами скверны охотились и другие твари из легиона. Крупные, мерзкие, четырехногие чудища, немногим схожие с псами или волками, покрытые мерзкой чешуей с грубой шерстью на загривке. Они обнюхивали руины своими крупными мордами и двумя жилистыми щупальцами со рта на конце. Звери скверны мчали сквозь безлюдный город, пожалуй, с чрезмерным рвением, иногда останавливаясь обнюхать разорванное тело и затем продолжая бег. Но в то время, как все это происходило, за стенами дворца незаметные, но от этого не менее ужасные события разыгрывались в самой южной его башне. Внутри нее круг высокорожденных, так ночные эльфы называли тех, кто прислуживал королеве, склонился над шестиугольным узором, выгравированным на полу. Под капюшонами их изящно вышитых бирюзовых одеяний скрывались серебряные, лишенные зрачков, глаза. Глаза, теперь окрашенные тревожным красным блеском. Ночные эльфы, как тени, стояли над узором, быстро шепча великие слова своего заклинания. Их окружала безумная зеленая аура, проникая в самые глубины их душ. Их тела были изнурены непрерывным напряжением, но это не поколебало их решимости. Те, кто выказали слабость, уже были устранены. Теперь же заклятия из темной магии, призванные из озера, плели только самые выносливые. «Быстрее!» Проскрежетала тварь, вытащившая свою тушу, будто из чьего-то ночного кошмара, стоявшая позади сияющего круга. «Уже пора!» Он передвигался на четырех титанических ногах. Огромный клыкастый демон с толстыми когтистыми руками и крупными, как у летучей мыши, крыльями, свернутыми за спиной. Хвост толщиной со ствол дерева нетерпеливо бил по полу, оставляя трещины на крепком камне. Жабья голова демона расцарапала потолок, когда он прошел среди стражей скверны, казавшихся крошечными рядом с ним. Они мудро разошлись его пути. Чтобы лучше видеть творящееся заклинание, зеленая огненная грива спускалась с его головы до кончика каждого копыта, безумно колыхаясь при каждом его зубодробительном шаге. Из-под тяжелых лысых надбровных дуг зловещие очи того же мрачного зеленого пламени, не моргая, смотрели на темную картину. Направляя ночных эльфов на успех, он должен был вселять страх, а не чувствовать его. Однако этой бурной ночью демона, звавшегося Монаротом, одолевали тревожные чувства. Господин отдал ему приказ, и он не выполнил его. Такого прежде никогда не случалось. Он Монарот, один из полководцев Великого. «Все в порядке», – прорычал крылатый демон ночным эльфом. «Или мне надо оторвать еще пару голов, жалкие насекомые?» Покрытый шрамами ночной эльф, одетый в зеленые доспехи стража замка, осмелился заговорить. «Она не одобрит, если вы снова это сделаете, мой господин!» Монород повернулся к выскочке. Зловонное дыхание катило узкое лицо воина. «Уж будет ли она жаловаться, если я принесу ей твою голову, капитан Воротен?» «Очень возможно!» Парировал ночной эльф без всяких эмоций на лице. Демон протянул свою мясистую руку, которой хватало бы, чтобы обхватить голову капитана Воротена. Его шлем и все остальное, что у него там было. Когтистые пальцы окружили лицо эльфа, и демон отдернул руку. Повелитель Монарота ясно приказал. Королева ночных эльфов и те, кто для нее дорог, неприкосновенны. Они полезны для повелителя Пылающего Легиона. По крайней мере, пока. Воротен был одним из тех, кого Монорот не мог тронуть. Со смертью советника королевы, лорда Ксавия, капитан стал ее посредником. Всякий раз, когда великолепная Шара решала не одаривать тех, кто работал в зале, своим несравненным присутствием, стража капитана занимала ее место. Все, что он видел и слышал, Воротен кратко рассказывал своей владычице. И за тот короткий промежуток времени, что Монорот следил за королевой, он отметил для себя, что она не была такой уж пустышкой, как многие тут себе воображали. Ее частые, якобы наводящие на нее скуку, визиты хорошо скрывали ее хитрость. Хорошо, но недостаточно. Демону было любопытно, что же повелитель сделает с ней, когда наконец вступит в этот мир. Если он когда-нибудь вступит в этот мир. Портал в этот мир. Это королевство между мирами и измерениями, в которых Пылающий Легион бродит в вечном неистовстве, был разрушен магическим нападением. Те же силы разрушили прежнюю башню, в которой работали демоны высокорожденные. Монорот до сих пор точно не знал, что там произошло. Но немногие оставшиеся в живых свидетели говорили о невидимке, убившем советника. У Монорота были свои подозрения насчет личности этого невидимого врага. И он уже послал охотников, дабы найти его. Теперь он был сосредоточен только на том, чтобы восстановить портал, если это еще возможно сделать. «Нет», – думал он. «Это будет сделано». Но как долго огненный шар энергии не парил над узором, он не делал ничего, кроме того, что пылал. Когда клыкастый гигант смотрел внутрь него, он не чувствовал вечности. Не чувствовал сокрушительного присутствия своего повелителя. Монорот не чувствовал ничего. Ничего значило провал. А в Пылающем Легионе провал означал смерть. «Они устали», – вежливо заметил капитан Воротен. «Они снова потеряют над ним контроль». Монорот видел, что воин говорит правду. Зарычав, чудовищный демон мысленно наладил связь и сам вклинился в заклинание. Высокорожденные чародеи вздрогнули от внезапных перемен, чуть все не испортив. Но Монорот взял все в свои руки и направил в нужное русло. Будет сделано. Будет. Под его руководством чародеи старались как никогда. Решимость Монорота привела их в маниакальное состояние. Их окрашенные красным глаза были широко и безумно распахнуты. Их тела дрожали от физического и магического напряжения. Монорот мрачно смотрел на упорный шарик энергии. Он отказывался изменяться. Отказывался принять его властелина. По демону ползли желтые капли пота. Из его широкого, как у жабы, рта текла пена. Пусть провал означал бы недоступность для великого, но Монорот был уверен. Он будет наказан. Никто не избежит гнева Саргераса. С этой мыслью он старался все яростнее вытягивать из ночных эльфов всю силу, какую только мог. Из круга послышались стоны. И тут точка предельной черноты зародилась в центре огненной сферы. Из ее глубин мысли Монорота наполнил голос. Голос, знакомый ему так же, как его собственный. «Монорот, это ты?» Это был не голос Саргераса. «Да», – неохотно ответил он. «Путь снова открыт. Мы ждали так долго», – ответил холодный оценивающий голос, заставивший даже огромного демона сжаться. «Он разочарован в тебе». «Я сделал все возможное!» Воспротивился Монорот, прежде чем знакомое чувство предупредило его обо всей глупости такого поступка. «Путь должен быть полностью открыт для него. И я прослежу, чтобы было так. Будь готов, Монорот. Я приду прямо сейчас». И вместе с тем тьма разрасталась, становясь большой пустотой над узором. Портал не был столь совершенен, как первый, созданный ночными эльфами. Но тот, кто говорил из другого мира, теперь тоже усиливал его. На этот раз он не разрушится. «На колени!» Проревел Монород. Все еще не пришедшие в себя чародеи тут же повиновались. Стражи, скверные воины ночных эльфов в зале последовали их примеру. Даже капитан Воротен быстро преклонил колени. Демон опустился последним, но сделал это с наибольшим уважением. Почти тот же страх, что он чувствовал к Саргеросу, он испытывал к тому, кто собирался пройти. «Мы готовы!» Уверил он. Монород не отрывал взгляда от пола. Любое действие, даже самое незначительное, могло расцениваться как вызов и окончиться страшной и мучительной смертью. «Мы недостойны и ожидаем твоего появления, Архимонд!»